Глава 7. Дос и Ко. Сказать, что он изумился, все равно, что ничего не сказать. Да он чуть не подпрыгнул на ящике, но поразительно быстро справился с эмоциями. Выудив из-под куртки небольшой сверток и обшарпанную от долгого употребления пластиковую полулитровую флягу, целитель все это протянул мне. «Я знаю, что ты еще и голоден, держи». «Гениальная сообразительность!» — съязвил я, что не помешало нетерпеливо развернуть грязноватую тряпку, в которой я обнаружил ломоть плотного желтого вещества величиной с кулак, подозрительно напоминающий кусок дешевого мыла. Запах также не внушал доверия, но вкус, когда я впился в эту штуковину зубами, оказался вполне сносным для человека, загибающегося от голода. Уже с набитым ртом я поинтересовался, что это такое. На круглом лице коротышки расцвела веселая ухмылка. «Помнишь, что я тебе говорил про местный жаргон?» «Это ты про галт тебе задери?» «Ага». «И какую часть галта я жую?» «А не все ли равно? Поверь, пища самая обычная для здешних мест». «Тогда почему этими галтами здесь сквернословят?» «А, все элементарно. В городе мы питаемся галтами, но за городом бывает и наоборот. Охотникам Линлана холода везет не всегда». «Понятно», — фыркнул я. «Понятия не имею, как выглядят эти самые галты, на которых в окружающих город-лесах охотятся люди Линлана холода. Поэтому аппетита мне это не испортило. Да и горожане их лопают и находятся в добром здравии. Выбирать не приходилось, а восстановить силы необходимо». Дожевывая жесткие волокна, я свернул тряпку и отдал целителю вместе с опустевшей флягой. Пряный растительный напиток, которым пришлось запивать мясо, оказался весьма неплох на вкус. Когда ситуация в целом складывается дерьмовая, радуешься и такой малости. «Маловато, целитель, еще 5 таких галтят мне не помешали бы», — проворчал я. «Нет проблем, но прежде поговорим о деле. Как много ты помнишь о себе?» «Я ничего не забыл, целитель». Я вкратце поведал о том, что мне удалось узнать, чтобы ему было легче восполнить недостающую информацию. Я до сих пор не понимал, что побуждало его помогать мне, но пока решил зачислить его в союзники. Без посторонней помощи в этом городе я вряд ли обойдусь. Когда я закончил, он покачал головой и задумчиво произнес: «Такого еще не случалось. Человек еще ни разу не смог противостоять шептуну». Я испытал прилив гордости за себя, но следующие слова коротышки заставили меня призадуматься. «Послушай, Никс, не знаю, почему победа над Бигманом не убедила Доса Пламя в том, что ты достоин частицы собственной памяти. Этому может быть тысяча причин, главное не в этом. По мнению Осевого, замена состоялась, верно?» «Верно. И тебе придется вести себя так, словно она прошла успешно. Твоего прошлого курьера больше нет. Сейчас ты знаешь только город, и все, что от тебя требуется, так это трахать местных женщин для производства здорового потомства и выполнять приказы подручных Осевого». «Не очень-то веселая перспектива», — скривился я. «Иначе, если проколешься, Шептун отстерилизует твою голову по-настоящему и превратит в одного из пустоголовых фаберов, ума которых хватает лишь для выполнения какой-нибудь несложной физической работы, вроде рытья ям для нужников». Со стороны могло показаться, что он разговаривает со мной о погоде. Таким спокойным, ничего не значащим было выражение его лица. Но сердце мое тревожно сжалось, так как я вспомнил, что умение контролировать себя внешне в этом городе не гарантирует безопасности, и невольно быстро глянул по сторонам. Вроде никто за нами не следил. Трудно сказать. «Целитель, а ментаты?» — нервно шепнул я. «Все нормально, Никс. Сейчас я экранирую нас обоих». «Ты же не телепат?» «Да, но моих способностей эмпатов вполне достаточно, чтобы поставить блокировку. Пока я рядом, никому не станет известно о нашем разговоре. Проблема в том, что я не в состоянии находиться рядом с тобой все время. В городе у меня есть свои дела и обязанности, и мне придется часто отлучаться. А ты свои мысли блокировать не умеешь, не так ли?» «Я могу ходить с тобой?» — предложил я первое, что пришло в голову. — Не выйдет, — коротышка отрицательно качнул головой. — У тебя теперь тоже есть обязанности, которые придется выполнять, хочешь ты этого или нет. — Ну хорошо, ты видел, как я справился с Бигманом, но что ты понял? — Я уловил твои ощущения. Ты вдруг стал чем-то мощным, обладающим огромной силой. Бигман перепугался до смерти, когда понял, что может умереть, но не понял, почему. Фокус хороший, полагаю, этому непросто научиться. Но что это дает для ментальной защиты? Я усмехнулся. Это не фокус, это искусство, культивируемое на моей планете. При желании я могу на неопределенно долгое время перестать мыслить и чувствовать. В этом состоянии вряд ли кто сможет меня засечь. Но есть одно «но» — я должен быть в хорошей физической форме. Он покачал головой, озабоченно раздувая пухлые щеки. «Нет, Никс, прекращение внутреннего диалога не избавит тебя от прослушивания. Разве что частично. Подсознательные процессы ведь ты погасить не сможешь, и хороший ментат всегда сможет их расшифровать. Увы, настоящей защите сразу не научишь. Да и сама попытка такой защиты будет подозрительна. Ты же новичок, да еще не из шелтян». «А как же тогда твое прикрытие? Разве оно не подозрительно?» «Я не просто прикрываю тебя, я еще создаю второй, ложный фон. Так, ничего особенного, мелкие мыслишки мелкого человечка. Что ж, придется подумать, как тебя отсюда вытащить поскорее». «Кстати», — вздохнул я, несколько приуныв от сказанного толстяком, — «спасибо за лечение, у тебя это отлично получается». Он пренебрежительно отмахнулся. «Прибереги благодарности для иного случая. Эта работа доставляет мне огромное удовольствие, так что я имею с этого больше, чем ты». «Не совсем понял», — я приподнял левую бровь. «Ты что, испытываешь удовольствие от чужой боли?» Явное неодобрение, проступившее в его глазах, заставило меня поспешно умолкнуть. Обижать его после всего, что он для меня сделал, я не хотел. «Скажем так, от лечения этой боли», — сдержанно поправил он, — «мои ощущения можно сравнить с работой реставратора, восстанавливающего древние прекрасные произведения искусства. Особенно я кайфовал, когда вчера вечером заделывал дыру в твоей грудной клетке. Пришлось повозиться с твоим сердцем, оно напоминало раздавленное яйцо». Я похолодел до кончиков пальцев, не веря своим ушам. Голова закружилась. «Что? О чем ты говоришь?» Он спокойно пожал плечами. «Неудивительно, что ты этого не помнишь. Ты практически был трупом. Кенгш почти насквозь проткнул тебя своим излучателем. Чем ты его так разозлил?» Я уже вспомнил. Уже вспомнил. Стоило целителю только заикнуться об этом, и один из потерянных кусков памяти всплыл наружу. Я вспомнил. Страшную боль от удара прикладом, ввергнувшую меня в ад, а затем мерзкую хватку шептуна. Меня передернуло от страха и отвращения. Приступ неожиданной слабости заставил бессильно прислониться к стене за спиной и на минуту зажмуриться. Благоговение перед способностями коротышки схлестнулось инстинктивным ужасом. Через минуту, глубоко вздохнув, словно выбрался на поверхность со смертельной глубины, я снова открыл глаза. «Так ты спас мне жизнь?» Его взгляд был каким-то странным. «Возможно, но речь сейчас не об этом. Тебе нужно как можно скорее покинуть Шелту». «Я желаю того же». «Это будет непросто». «Догадываюсь. Недавно, кстати, ты предрекал, что мне придется привыкать к местной жизни». «Не думал, что останешься самим собой. Как видишь, обстоятельства изменились. Да и потом, я уже давно не развлекался как следует». Он добродушно усмехнулся. «Не вижу в моем побеге ничего забавного». «Для тебя, может, ничего забавного и нет? Ладно, теперь вот что. До вечера тебе придется просидеть здесь, делая вид, что ты себя очень скверно чувствуешь. После замены это бывает и никого не удивит. С толкучки в город выходить не следует». «Заметано». «Так как у тебя есть банкос, ты автоматически попадаешь в разряд банконосцев, стоящих выше, фаберов. Поэтому в случае чего веди себя соответственно». «То есть могу дать по зубам как фаберу, так и банконоссу? Кстати, мой банкос пуст, я...» «Главное, сам факт, что он у тебя есть. Банкос здесь — ценность поважнее жизни. Без него шелтянин просто ничто, фабер, не имеющий никаких прав, в том числе и прав отказаться от предложенной работы». Я понимающе кивнул в ответ на его многозначительный взгляд. «Этим же вечером мы двинемся отсюда». «Те же мысли приходили и мне», — кивнул я, — «но хотелось бы знать, из каких соображений исходишь ты. Почему вечером? Не подумай, я не сомневаюсь, что здешнюю обстановку ты знаешь лучше». «Приятное дело с сообразительными людьми», — целитель удовлетворительно хмыкнул. Чем дольше ты будешь здесь оставаться, тем меньше шансов у тебя будет скрыть свою сущность, верно? Значит, даже вечер уже большой минус. Логичнее было бы рвануть прямо сейчас, тем более, что в день после замены новичка стараются оставить в покое для акклиматизации в новом качестве уроженца Шелты. «Что же нам мешает?» — нетерпеливо спросил я. «Дос пламя!» — и коротышка многозначительно умолк. «Дос пламя!» — повторил я с некоторой досадой. «Ну и не тяни кота за хвост!» «Дело в том, что всех новичков осевой проверяет в первый же день. Если тебя не окажется на толкучке, то...» «Понял, уже злоклятие!» Я невольно поежился. «А если он вычислит мое истинное я, может такое произойти, несмотря на твою защиту?» «Тогда он тебя просто прикончит», — спокойно сообщил целитель, совладав с заменой. «Ты стал для города опасен, только я сомневаюсь, что он сможет пробить мою защиту. Честно говоря, он ее даже не ощутит, настолько она хитра. Для отвода глаз я скопирую мысленный фон какого-нибудь местного дебила и наложу на твой. Если ты сыграешь как надо, мы покинем город этим же вечером. В это время шелтяне больше будут заботиться об ужине, постели и женщине на ночь, чем о своих обязанностях перед осевым». «Вот как и когда же Дос появится?» «А он уже здесь», — также спокойно сообщил толстяк. Я быстро окинул площадь с тревожным взглядом, но ничего нового не заметил. Но вот шум на толкучке неожиданно прекратился, словно щелкнул невидимый переключатель, и в наступившей тишине послышался шорох двигателей. В следующую минуту из-под арки проезда, служившей единственным выходом с толкучки, вынырнули два трассера, приземистые просторные машины на воздушных подушках, и понеслись к стремительно обезлюдевшему центру площади, сверкая полированными обводами. Сразу заметно, что эти машинки, не чета той развалюхи, на которой я добирался до города, явно новые. Торговля остановилась, прилавки опустили, люди разбежались к стенам. Я присвистнул. Судя по реакции горожан, ваш осевой какой-то монстр, от которого надо держаться подальше. — Угадал, — с едва заметной улыбкой ответил коротышка. Трассеры резко затормозили, двигатели заглохли. Когда пыль осела, я смог рассмотреть новоприбывших. Внимание сразу же привлек красавчик, расположившийся на заднем сидении первой по ходу машины в одежде темно-синего цвета. Волевой подбородок высокомерно вздернут, короткие пепельно-серые волосы тщательно прилизаны, на холеном лице написано полное равнодушие. Плащ без каких-либо украшений, но видно, что ткань добротная, дорогая, не то что у местного люда. А изящная темно-синяя шляпа, украшенная большим белым пером неведомой птицы, наверняка вызывала повальное восхищение и зависть окружающих. Сора подкинула в сознание замена. Здесь эти широкополые шляпы назывались Сора. Ледяное спокойствие, сочившееся из бледно-голубых глаз прибывшего и исходившее от его неподвижной фигуры, казалось, замораживало вокруг сам воздух. Впечатление этот человек производил эффектное, в чем чувствовалась сила и власть, и, вне всяких сомнений, он и был осевым. Правда, его облику больше подходило имя осевого охотников — Линлан Холод, чем Дос Пламя. Рядом с ним располагалась женщина. Длинные до плеч каштановые волосы, голову тоже венчает шляпа, но поменьше и попроще. Женский вариант, дань местной моде. Лицо прикрыто спадающей с полей темной вуалью. Во второй машине разместились четверо телохранителей, и одного из них, здоровенного громилу в кожаной безрукавке, щеголявшего шишковатым бритым черепом, он единственный оказался без неизменного для шелтян Сора, я узнал. Рядом с ним остальные профи, несмотря на серьезные габариты и рост, выглядели зелеными сопляками. Именно этот парень чуть не прикончил меня вчера. Нет, не так. Именно этот парень прикончил меня вчера. И если бы не толстячок... Гнев зашипел внутри, словно раскаленные уголья, на которые ненароком попали капли холодной воды. Небрежно развалившись на сиденье рядом с водителем, здоровяк неторопливо тянул из горлышка огромной пластиковой бутыли какое-то питье. Остальные профи настороженно шарили глазами по толкучке, выполняя профессиональные обязанности. — Это и есть Кенгш? — я с ненавистью дернул подбородком в сторону амбала. — Верно, первый помощник Доса Пламя, но сейчас постарайся разговаривать как можно меньше и как можно тише. Я хотел выругаться под нос, но осекся, вдруг обнаружив, что являюсь объектом внимания одного из профи. С минуту он пристально разглядывал меня, затем в воздухе над его головой возникла толстая двухметровая стрела, красная, как свежая кровь. Несколько секунд изображение колебалось, пока профи-кукольник его настраивал, затем стрела медленно поплыла над площадью. Ко мне. Ничего хорошего это не предвещало. — Спокойно, — тихо посоветовал целитель, предварив мой вопрос. Обычная проверка новичка, сиди тихо. Стрела подплыла и уперлась мне в грудь. Всего лишь фантом, голограмма, созданная мозгом кукольника. Но где-то глубоко внутри возник неприятный холодок. — Проверьте, как там у Ина по дела, — донесся от трассера голос Доса Пламя, бесцветный, как дистиллированная вода. «Иноп?» — я внутренне сжался. «Почему он назвал меня Инопом? Неужели он знает, что я воспротивился замене? Злоклятие! Да это же элементарная проверка. Надо просто сделать вид, что я полон недоумения от подобного обращения». Помощник Доса, Кенгш, молча положил лапу на плечо водителя, но Дос остановил его едва заметным движением руки. Спутница Осевого наклонилась к нему и что-то сказала. Дос кивнул, послышался щелчок открываемой дверцы, и женщина выбралась из трассера. «Кто это?» — шепнул я. «Понятия не имею», — хмыкнул целитель. «Осевой подцепил ее где-то вчера, она не из местных». «Не лучше ли будет, если я подойду к Досу сам?» — Ни в коем случае, — быстро ответил толстяк. — К Осевому нельзя приближаться без его разрешения, иначе умрешь. Незнакомка несколько секунд постояла неподвижно, словно предоставляя возможность полюбоваться своей статью, затем неторопливо направилась ко мне. Сотни глаз, расположившихся возле стен портовиков с похотливой завистью, ели стройные, обнаженные до бедер ноги женщины, следуя за ней, как намагниченные по мере ее продвижения. Но она не обращала на это ни малейшего внимания. Светлый, элегантный костюм сидел на ней так, словно она в нем родилась, причем длина юбки была столь мала, что это вызывало в рядах шелтян заметное волнение. Еще бы, я их понимал. Ее ножки мне понравились не меньше, чем портовикам. По сравнению с местным затасканным и грязным женским мясом, эта женщина выглядела сказочной королевой. Двигалась незнакомка непринужденно и уверенно, из силы зла. Кого-то мне напоминала. Она остановилась напротив, не дойдя до меня всего двух шагов. Я подумал, что разговаривать с дамой, сидя, будет невежливо, и поднялся с ящика. «Сидеть!» — рявкнул сбоку коротышка. В ту же секунду рядом с представительницей Доса с громким хлопком возник один из его профи. Телепортировавшись прямо от машины, и ствол его смерча жестко уперся мне в грудь. Я не успел даже испугаться, настолько быстро это произошло. — Нет, — властно произнесла женщина, и от звука ее голоса сердце у меня чуть не выпрыгнуло из груди, а мысли в голове оцепенели. — Я узнал ее! — Нет, — повторила она чуть резче, и угрюмый мускулистый детина убрал излучатель. — Ты не нужен. Хлопок, профищес. Нори, — с изумлением прошептал я, — что ты здесь делаешь? Я чувствовал ее взгляд, устремленный на меня сквозь темную вуаль. Прекрасно, — ровным тоном сказала она после небольшой паузы. Я рада, что ты справился с заменой. Попался. В лицо бросилась кровь. С досады на собственную глупость. Ведь я не знал, как она здесь оказалась. Какие бы у нас ни намечались взаимоотношения на Войре, ее присутствие на этой площади в качестве представителя Доса коренным образом меняло все. Если она действительно его человек, а не его пленница, а уверенное поведение Нори указывало именно на это, то я пропал. Но как же все это понимать? Но Нори вдруг тоже перешла на шепот. «Слушай внимательно, Никс, после отъезда Доса постарайся добраться до межкабака. Думаю, мы сможем помочь друг другу». Закончив реплику резким, характерным разворотом, таким же, как в космопорте при прощании, она зашагала обратно. Пряди каштановых волос, выбиваясь из-под ссора, весело запрыгали на спине в такт шагам. Я медленно опустился на ящик, пытаясь привести мысли в порядок. Сердце мое от волнения билось гулко и неровно. Дверь хлопнула, и Нори снова оказалась в машине. Дос Пламя, перекинувшись с ней парой слов, потерял ко мне видимый интерес. «Крутая девочка», — невозмутимо прокомментировал целитель. «Кажется, у нас возникли новые проблемы?» «Да», — я нахмурился. «Она сказала, что ей нужна моя помощь. Не могу только понять, почему она так откровенничала при тебе? Почему она так уверена, что ты ее не выдашь? Она знает тебя?» Целитель снисходительно улыбнулся. «Ничего удивительного. Довольно многие в этом городе знают, что я помогаю новичкам, тем, которые этого стоят. Даром, что ли, меня назначают опекуном для новоприбывших?» «Что?» Я недоверчиво уставился на него. «И ты все еще жив?» Он негромко рассмеялся, его очень позабавил мой вопрос. «Должен сказать тебе одну вещь, Мастон Никс. Никто со мной здесь не может справиться. Уже были попытки, но, увы, ничего не вышло. Ни у осевых, ни у самого координатора. И поэтому меня просто оставили в покое, тем более, что я приношу шелтянам неоценимую помощь, излечивая их от всевозможных болезней, не требуя за это никакой платы, так как платой для меня является само лечение. Мне здесь нравится. Покидать это место я не собираюсь, и координатор это знает». «Вот так новости!» Я не мог отвести от него глаз, не в силах поверить своим ушам. «Кто же ты на самом деле, целитель? Одиночка может противостоять целому городу, только обладая поистине феноменальными способностями». «Кто я? Кто я?» — добродушно проворчал целитель. «И всем это нужно знать. Я путешественник. Раса моя исчезла так давно, что имя ее неизвестно разумным существам, населяющим эту галактику, так что называть его нет смысла. Трудно назвать планету, на которой я не побывал в скитаниях, а та, откуда я начал путешествие, давно исчезла в пожаре древней войны, и поэтому не буду говорить и о ней. Достаточно? Или еще есть вопросы?» Ошеломленный, я неподвижно смотрел в круглые желтые глаза этого существа, глаза с вертикальными зрачками, к необычности которых я уже успел привыкнуть, и правда, его слов медленно доходило до моего сознания. «Так ты чужой?» — прошептал я наконец. Пухлые щеки целителя затряслись от смеха. Он поднял правую руку, и у меня на глазах она начала изменяться, плавиться разогретым воском, перетекая в другую форму и меняя цвет. Короткие толстые пальцы похудели и вытянулись почти втрое. Мизинец слился с безымянным. Ногти трансформировались в острые изогнутые когти, отсвечивающие сталью. Всего несколько секунд, и вместо розовой, пухлой, вполне человеческой пятерни передо мной предстала жуткая четырехпалая кисть, обтянутая черной блестящей кожей. Я с усилием оторвал от нее взгляд и заставил себя посмотреть в желтые нечеловеческие глаза метаморфа. «Ну, конечно, дурачок!» — осклабился целитель, обнажая выросшие вдруг ровные ряды острых белоснежных клыков. «Я чужой!»